Глава 10. Рукоять газа до упора, и мой снегоход с пробуксовкой устремился к распластавшейся на снегу наследной княгине Мироновой. Олег рванул мне наперерез, заблокировал меня на полпути, поставив снегоход поперек. Резко остановив машину, я выскочил из седла, недовольно уставился на товарища. Я думал не больше секунды, а затем бросился вперед. Олег едва успел спешиться и схватить меня за бушлат сзади. Рывок, и я чудом остался на ногах, развернулся и готов был высказать все, что думаю о таком обращении с людьми. Слова застыли у меня на губах, так и не сорвавшись. Я посмотрел Олегу в глаза и увидел в них нет ни страх, тревогу. Я видел, что он не боится, но сильно переживает, не хочет рисковать. И я мог его понять. Едва бежав с каторги, нарываться на новые неприятности? Вот только это не мой путь. Не мог я оставить лежать на снегу девушку. Пусть совсем недавно она истигала меня плеткой. Опять же, не спасу сейчас. Как стану выполнять обещание, данное самому себе? «Что?» — спросил я у него. «Стой!» — даже не приказал. «Попросил, Олег. Приказ я бы не выполнил. Не люблю такого, но просьба, она на то и существует, чтобы ее выслушать. Там княжна Миронова. Не знаю, зачем, — сказал я. Вряд ли это как-то могло изменить отношение Олега к ситуации, но мало ли. Уверен? — спросил он, внимательно ко мне присматриваясь. Я пожал плечами. Мозгом понимал, что узнать девушку, виденную лишь раз, и то мельком, невозможно. Но где-то внутри я был абсолютно уверен, кого видел. Сердце колотилось, словно я снова влюбленный мальчишка. «Это я сейчас серьезно?» Я заглянул к себе в душу, поискал там чувства к малознакомой девушке и не нашел. Порылся в голове, в сердце. Ничего. Не испытывал я к ней каких-то серьезных чувств. Разве что приструнить и доказать что-то хотел. Что не права она была, отправив меня на каторгу. Что не стоит так обращаться с тем, кто не хочет вставать перед тобой на колени. Не знаю. А может, просто мое человеколюбие взыграло. Хотя нет. К остальным, разбросанным вокруг снегохода телам, я не испытывал ничего подобного. Был вариант, что просто покрасоваться перед ней хотел. Мол, ты меня на каторгу, а я тебя спас. Но этот вариант я решил не рассматривать. Как наименее вероятный. «Нужно проверить, может, там кто живой остался», — произнес я после недолгого самокопания. «Не уверен я в этом», — осторожно начал Олег. «Это может быть засада». «Да как? Княжна ее, что ли, устроила? Ей-то зачем?» «Кто его знает? Эти семьи, что гнездо змей. Там сразу и не разберешь, кто совсем гадюка, а кто прикидывается. Надо присмотреться. Но она же может быть еще живой». «Может, они еще живы?» — быстро исправился я. Олег лишь улыбнулся. «Вдруг им прямо сейчас нужна помощь?» «Уверен. Если это не засада, то торопиться не имеет смысла. Либо они все мертвы, либо смогут подождать немного. У тебя все равно дар не тот. Да и лекарств у нас нет. Чем поможешь?» «Хотя бы не дам замерзнуть», — буркнул я. «С этим можно и подождать. Если до сих пор не замерзли, то 5 минут погоды не сделают». Он был прав. Я прекрасно понимал, что нужно осмотреться. Но как всегда было «но». Сам не знаю что, но меня тянуло броситься на помощь. Я еще раз проинспектировал свои ощущения и, вновь не обнаружив там ничего подозрительного, перестал рваться вперед. «Вот и хорошо. Спешка она к хорошему не приводит», — сообщил мой личный капитан очевидность. «Давай осмотримся, а затем решим, как быть дальше». Я согласился не спешить. Кажется, Олег был доволен. Не подходя ближе, он начал внимательно осматривать пространство перед нами. Метрах в 40 впереди лежало первое тело. Этот мужчина был совершенно точно, окончательно и бесповоротно мертв. Лежал он на животе, а на его спине зияла огромная открытая рана. Да какого хрена, там половины спины не было. Словно из его тела вырвался чужой, перепутав направление. Чуть дальше лежало еще 2 тела. Что-то сказать про них было сложно. Ран видно не было, но лежали они лицом кверху, а глаза были открыты. Не думаю, что на морозе удалось бы так долго лежать. Правее них тоже на спине лежала княжна. Вот ее глаза оказались прикрыты, а темное золото волос рассыпалось по снегу. Шапка, что когда-то познакомилась с моим даром, валялась совсем рядом. Интересно, почему эти трое лежали на спинах? Если бы они пытались убежать и на них бы напали со спины, скорее всего, мы увидели бы ту же картину, как с первым телом, но тут было что-то другое. Может, они сопротивлялись? Снегурочка так вообще владела даром. Не стала бы эта девчонка сдерживаться, как пить дать попробовала бы отбиваться. Или она только с презренными отпрысками презренного рода такая смелая. Наряд Снегурочки тоже был мне знаком. По нему-то я и определил, что передо мной та самая княжна, ну и волосы сыграли свою роль. Я еще тогда обратил внимание на замысловатость узоров на шубки и шапки. Такие своеобразные морозные разводы, выполненные тонкой серебряной нитью с золотыми вкраплениями, стилизованной под рукописную «М». Конечно, издалека со снегохода я ничего этого не заметил, но общие впечатления позволили мне, а точнее моему сердцу, сделать предположение. А вот сейчас все сомнения пропали. Метрах в 10 за княжной дымил черными клубами заваленный на бок вездеход. Странно, что пламени видно не было, лишь жирный и густой дым. Воняло паленой изоляцией и резиной. Горело что-то внутри. Может, там запасные траки? Они же вроде резиновые. Сажа тяжелыми черными хлопьями оседала на снег, делая его серым. Олег все еще придерживал меня за плечо, но никак не хотел отпускать. Боялся, что рвану вперед. Я видел сосредоточенность на его лице. Даже зауважал его за такую заботу о безопасности. «Ну что, все чисто?» — спросил я товарища. «Сколько можно высматривать?» «Кажется, чисто», — не вполне уверенно ответил он. «Если это и впрямь наследная княжна Миронова, то нам стоит оставить все как есть и уматывать отсюда как можно быстрее и надеяться на то, что пойдет снег. Возможно, он заметет наши следы, и нас не станут искать, иначе же все могут повернуть так, что это наших рук дело. А за нападение на транспорт семьи, да еще покушение или, что еще хуже, убийство члена семьи нас по головке не погладит. Можешь быть уверен, каторгой тут не отделаешься. Это верная смерть. Даже судить не станут, и дар не спасет. Против нашего дара они выставят 10 одаренных. Не зря их ищут, находят и воспитывают богатые семьи и сословия». В этот момент наследная княжна шевельнулась. Я заметил это краем глаза, а в момент, когда посмотрел прямо, никакого движения уже не было. «Она жива!» — воскликнул я. — Стой! Надо сваливать! Я сейчас для кого распинался? Да к черту все! Я не дам ей замерзнуть! Пусть она и стерва невоспитанная. Я вырвался из хватки Олега и побежал к распростертому на снегу телу. Подскочил, упал в снег на колени, чтобы было удобней. Вот так-то княжна хотела видеть меня на коленях. Я на них. Конечно, сейчас ситуация совсем иная, и никакого унижения в этом моем поступке нет. Но после этого теперь точно твоя очередь стоять передо мной на них. Я улыбнулся своим мыслям и склонился над девушкой. Для начала коснулся шеи, стараясь нащупать пульс. Я не медик, и мне это не удалось. Может, искал не там? Кожа на лице и шее была бледная, с чуть розовым оттенком и такая нежная, что я невольно задержал пальцы на ней и легонько погладил. Точно фарфор, но теплый. «Теплый! Значит, жива!» Я легонько ударил княжну по щеке. Ноль эмоций. Шлепнул чуть сильнее. Девушка шевельнулась и скривила носик. «Отлично!» Глаза девушки были все еще закрыты, и я потряс ее за плечо. Легкий стон и тихо «да» на выдохе. У меня аж кровь забурлила. Чертовы гормоны! Нет от них покоя в ледяной пустыне. Любой мужчина, будь ситуация немного иная, захотел бы услышать такие звуки. Чего греха таить, я надеялся на то, что услышу их в большем количестве чуть позже. В конце концов, как-то должна же высказать мне свою благодарность, строптивая девчонка. Против такого проявления признательности я был бы не против. Княжна все никак не могла полностью очнуться. Может, не понимала, что происходит? Решила, что прилегла поспать? А может, дурачит меня? Я заметил, что дыхание изменилось. Щеки порозовели, но девушка упорно делала вид, что без сознания. Я снова легонько шлепнул ее по щеке. И тут же рука княжны взметнулась вверх. Характерное движение кистью я ожидал и легко присек, перехватив ладонь. «Нет уж, больше ты меня плетью не огреешь». Я немного вывернул перехваченную руку, и княжна распахнула свои карие миндалевидные глаза. Уставилась на меня с таким испугом, что я уж хотел встать и отойти. Нельзя, чтобы люди так боялись друг друга. За спиной раздались быстрые шаги, но я даже не стал оглядываться и так понял, что подбежал Олег. Я постарался улыбнуться, но улыбка, как и в первую нашу встречу, вышла кривой. Мороз все-таки. Зато страх в глазах девушки сменился недоумением, узнаванием и растерянностью. Ага, значит, узнала меня Снегурка. Что, запал я тебе в душу? Или извиниться решила? Любой вариант готов принять с распростертыми объятиями. «Ты?» — едва слышно произнесла девушка. «Нет, блин, Дед Мороз! С Новым годом, красавица!» «Чего?» — прошептала девушка. Лицо у нее при этом стало такое милое и немного детское, что я не выдержал и рассмеялся. «Я за тобой ехала!» «Что ты мелешь? Точно меня узнала? Но на нас напали! Черт!» — выругался мой товарищ за спиной. — Кто? Где они? Девушка попыталась перевести взгляд мне за спину, но в этот момент раздался скрип снега со всех сторон разом. — Черт! — снова ругнулся Олег, крутясь во все стороны и наблюдая за тем, как из-под снега выскакивают люди в толстых белых защитных костюмах и с оружием в руках. — Я же говорил, засада! — Они... — пролепетала княжна виновата, словно это она устроила ловушку. Я вскочил как раз в тот момент, когда раздался смех. — А я говорил, что это правильное решение, — прозвучало из-за спины. — Говорил, что кто бы ни ехал по этой чертовой тундре, обязательно заглянет на огонек. Жаль только эти двое, а не транспорт с товаром. Обернувшись, я посмотрел на говорившего. — Высокий. Я бы сказал, даже очень высокий, молодой, может быть, лет 20-22. В руках бандура с воткнутым кристаллом, такие были у охранников, когда меня везли на каторгу. Лицо, как и руки, шея, да и весь он сам замотанный белой тканью. «Это хорошо, что вы такой плоский и зеленый», — всплыло в голове, «потому что если вы ляжете на газоне, вас не будет видно». «Пусть тут не зеленый и не совсем плоский, но человека в белом на снегу почти не видно. А если он решит еще и залечь, и закопаться немного, то совсем не различишь. Интересно, если бы мы подъехали немного ближе и переехали бы кого-нибудь из этих отморозков, что было бы? Вокруг нас стояли человек 10, и все как один улыбались. Они считали, что поймали крупную рыбу. Вот только кто сказал, что смогут унести... Я не стал пока переубеждать этих людей, что удача не их конек. Княжна у меня в ногах зашевелилась и попыталась встать. Я глянул на нее, наклонился и протянул руку. Девушка мило улыбнулась и позволила себе помочь. Вот же чертовка! Чего при первой встрече-то так себя не вела? Я видел, что ее отношение ко мне было совсем не тем, что раньше. Интересно, чем вызваны такие перемены? «Смотрите-ка, и сучка жива!» — усмехнулся тот, кто радовался своей победе раньше времени. «Эй, не знаю, кто ты такой, но не стоит так говорить о девушке!» — предупредил я его. «То, что я был некоторое время назад зол на княгиню, — это мое право. Она меня плеткой била. Но я и то не ругался, не люблю такого». «А этот сопляк еще и возражать будет!» — заржал человек в белом. «Так, ребята!» «У меня есть идея!» — произнес он, обращаясь к соучастникам нападения. «Этих двоих в расход, девку заберем на базу. Больно она мне приглянулась. Хочу узнать, каково это — трахать знатную? Кто из вас хочет попробовать?» Отовсюду раздались одобрительные возгласы. Кто-то из отморозков даже высказал желание проверить, стоит ли ее ради этого тащить на базу, а то вдруг она не лучше бревна. Терпеть все это я не собирался. Я спиной чувствовал, что Олег готов. Пока горластый распинался перед своими, мы все трое встали спина к спине. А княжна-то, похоже, не против подраться. Может, все же не робкого десятка окажется. «Вам кристаллов, что вы украли, мало?» — подала голос княжна. «Если моя семья вас найдет, то вам и так мало не покажется. За убийство наших — смерть!» «Ого! Она еще и угрожает!» Я был в восторге от такого поведения. Всегда приятно смотреть, как человек напрашивается на неприятности. Или она думает, что мы станем ее защищать? «Нет, я-то, конечно, стану. Но вовсе не из-за боязни смерти или каких-то там угроз. Просто я человек такой. Не терплю, когда женщин обижают. Эта девчонка, правда, сама кого хочешь обидеть может, но когда при ней же обсуждают, как над ней насилие совершать собираются, трудно ожидать какого-то поведения, кроме попытки защититься. Иногда и слова могут помочь, но, похоже, это был не тот случай». Окружившие нас люди только рассмеялись. «Неужели ты, крошка, думаешь, что мы таких, как ты, не видели? Угрожать каждый гораст, вот только не всякая семья пиратам мстить будет. Знают, кто за нами стоит, и знают, на что мы способны. А вы, Мироновы, так и подавно не рыпнетесь у самих рыльца в пушку, княжна». Как-то затравленно и одновременно виновато на меня глянула, будто ей было стыдно. Черт! А она мне все больше и больше симпатична. Избалованных девчонок иногда можно перевоспитать, и порой в этом помогают вот такие критические ситуации. «Ты же не думаешь, что мы не знали, на чей транспорт нападаем?» — продолжил тем временем главарь пиратов. «Знали, видели и ждали. Этих двоих нам не нужно, но они свидетели, а свидетели долго не живут. Можно, конечно, подождать других любопытных, кто захочет заглянуть к нам на огонек, но и так хорошо». Он снова заржал, словно удачно пошутил. «Меня уже все это порядком достало». «Слушай ты», — перебил я доморощенного оратора, — «был бы переросток. Извинись перед княжной и вали пока цел. Кристаллы, если украл, вернешь мне лично. Семья Мироновых не обеднеет, а мне пригодится». Девушка с некоторым даже интересом глянула на меня. Что-то меня в этом взгляде смутило. Мне показалось, что она не сомневается, что я способен что-то противопоставить этим отморозкам. А значит, она знает о моих способностях, а значит, не просто так ехала в колонию. И верно, похоже, за мной. Неужели под потолком все же была камера, и запись моих приключений на допросе стала достоянием семьи Мироновых? «А ты кто такой, чтобы от меня что-то требовать?» — возмутился Дылда. «Я?» — улыбка сама собой выползла на лицо. «Я князь сибирский». «Да, и, кстати, это ведь Сибирь?» «Да». — автоматически произнес главарь, не сообразив, к чему я клоню. — «Значит, вы на моей территории. А посему повелеваю, идите нахрен! Олег, давай!» Последняя фраза предназначалась Олегу, но он это и так понял. Протянул руку в сторону Дылды и сосредоточился. Маг и главарь оказался заточенным в мыльном пузыре. Ой, не хотел бы я в таком оказаться. Парня подняло в воздух. Его дружки как-то ошалело смотрели на происходящее, не зная, что происходит, и только когда стенки пузыря дрогнули и стали сжиматься, по нам начали стрелять.